Глава вторая. Закон отдавания. Вселенная функционирует посредством динамического обмена. Отдавание и получение – суть различные аспекты протекания энергии во Вселенной. И своей готовностью давать то, что мы ищем сами, мы обеспечиваем циркуляцию изобилия Вселенной в своей жизни. Этот хрупкий сосуд опустошаешь ты снова и снова, и вечно наполняешь его свежей жизнью. Эту маленькую тростниковую флейту несешь ты через холмы и долы, дыханием своим, вечно извлекая из нее новые мелодии. Твои бесконечные дары прибывают ко мне, вот только очень малы мои ладони. Проходят века, а ты все даешь и даешь, и остается еще место, которое можно заполнить. Рабиндранат Тагор, Гитанджали. Второй духовный закон успеха – закон отдавания. Этот закон можно также назвать законом отдавания и получения, ибо Вселенная функционирует путем динамического обмена. Ничто не остается статичным. Твое тело постоянно осуществляет динамический обмен с телом Вселенной. Твой разум динамически взаимодействует с разумом Вселенной. Твоя энергия – проявление космической энергии. Поток жизни есть не что иное, как гармоническое взаимодействие всех элементов и сил, составляющих структуру поля мироздания. В твоей жизни это гармоническое взаимодействие элементов и сил проявляется как закон отдавания. Поскольку твое тело и ум пребывает в постоянном гармоническом обмене со Вселенной, перекрыть циркуляцию энергии все равно, что перекрыть циркуляцию крови. Когда кровь перестает циркулировать, она застаивается, сгущается, свертывается. И для того, чтобы в твоей жизни правильно циркулировало богатство и изобилие, или все другое, что ты хочешь в жизни, нужно дарить и получать. Английское слово affluence – изобилие – происходит от корня affluere, которое означает течь к. Слово affluence означает обильный поток. Деньги на самом деле представляют собой символ той жизненной энергии, которой мы обмениваемся между собой, а также той жизненной энергии, которую мы получаем в свое распоряжение в результате того, что оказываем Вселенной те или иные услуги. Другое название денег – валюта. И в английском слове currency – валюта – тоже отражена текучая природа энергии, ибо слово currency происходит от латинского слова currere, которое означает «бежать» или «течь». Таким образом, если мы прекращаем циркуляцию денег, если мы настроены всеми силами удерживать свои деньги при себе и копить их, то поскольку деньги символизируют жизненную энергию, мы тем самым прекращаем не только отток, но и приток денег в свою жизнь. Чтобы энергия к нам поступала, необходимо обеспечить ее циркуляцию. Деньги, подобно реке, должны непрестанно течь, иначе происходит застой, засорение и удушение символизируемой ими жизненной силы. А циркуляция делает эту энергию живой и активной. Любые взаимоотношения подразумевают отдавание и получение. Отдавание порождает получение, а получение порождает отдавание. Что взлетело вверх, непременно упадет вниз. Что ушло, непременно вернется. На самом деле получение – это то же самое, что отдавание, ибо дарение и принятие даров – суть просто разные аспекты течения энергии во Вселенной. И если ты перекрываешь приток или отток, то тем самым создаешь помехи для работы природного разума. В каждом семени скрыто обещание тысячи лесов, но для этого семя не должно лежать в закромах. Оно должно подарить свой разум плодородной почве. Благодаря отдаванию его незримая энергия перетечет в материальное проявление. Чем больше даешь, тем больше получаешь, ибо так ты обеспечиваешь циркуляцию вселенского изобилия через свою жизнь. На самом деле все ценное в жизни приумножается лишь через отдавание. То, что не приумножается через дарение, не стоит того, чтобы дарить либо получать это. Если в результате дарения ты чувствуешь, будто что-то утратил, тогда этот дар на самом деле не состоялся, и он не повлечет за собой прирост. Если ты отдаешь неохотно, такой дар не переносит энергию. Наиболее важно во всем этом намерение, стоящее за отдаванием и получением. Намерение должно быть всегда направлено на то, чтобы принести счастье отдающему и получающему, ибо счастье поддерживает и питает жизнь, и таким образом генерирует рост. Отдача прямо пропорциональна дарам, если они отданы без всяких условий и от всего сердца. Вот почему акт дарения должен быть радостным. Твой ум должен быть настроен на то, чтобы испытывать радость от самого акта дарения. Тогда энергия, порождаемая отдаванием, увеличивается многократно. На самом деле применять закон отдавания на практике очень просто. Если хочешь радости, дари радость другим. Если хочешь любви, научись дарить любовь. Если хочешь внимания и благодарности, научись дарить внимание и благодарность. Если хочешь материального процветания, помогай достичь процветания другим. Самый простой способ получить то, чего хочешь, помочь другим людям получить то, чего хотят они. Этот принцип в равной степени верен в отношении индивидуумов, корпораций, целых обществ и народов. Если хочешь обрести все блага жизни, научись молча наделять других людей всеми благами жизни. Уже только мысль о дарении, мысль о благословении или просто молитва обладают силой воздействовать на других людей. Это потому, что наше тело на уровне сущностной структуры представляет собой локализованный пакет энергии и информации в целой Вселенной энергии и информации. Мы – локализированные пакеты сознания во Вселенной сознания. Слово «сознание» подразумевает больше, чем просто энергию и информацию. Оно подразумевает энергию и информацию, столь же живую, как мысль. Таким образом, мы все – пакеты мысли в мыслящей Вселенной. И мысль обладает трансформирующей силой. Жизнь представляет собой вечный танец сознания, проявляющего себя через динамический обмен импульсами информации между микрокосмом и макрокосмом, между человеческим телом и вселенским телом, между человеческим разумом и космическим разумом. Научившись давать другим то, чего ищешь сам, ты становишься инициатором и постановщиком танца, исполненного красоты, энергии и жизненной силы. Движения этого танца составляют вечный пульс жизни. Самый лучший способ активизировать закон отдавания, запустить процесс циркуляции, состоит в том, чтобы принять решение. Всякий раз, когда контактируешь с людьми, дарить им что-то. Это не обязательно должно быть что-то практичное. Пусть это будет цветок, комплимент, молитва. На самом деле, наиболее сильные дары нематериальны. Забота, внимание, симпатия, благодарность и любовь в числе самых драгоценных даров, какие ты только можешь преподнести. А ведь они тебе ничего не стоят. Когда встречаешь человека, ты можешь безмолвно послать ему благословение, пожелать счастья, радости и смеха. В таком молчаливом дарении заключена огромная сила. Меня научили в детстве, а я учил собственных детей никогда не являться в гости без подарка. Идя к человеку в дом, всегда принести ему что-нибудь. Ты можешь спросить, как можно одаривать других в то время, когда я сам нахожусь в стесненном положении? Можно принести цветок, один цветок. Можно принести открытку, написав на ней о своих чувствах к хозяину дома. Можно принести комплимент. Можно принести молитву. Прими решение дарить, куда бы ты ни шел и кого бы ни встречал. Пока даришь, ты будешь и получать дары. Чем больше даешь, тем больше обретаешь веры в чудодейственность этого закона. И чем больше ты получаешь, тем больше становится твоя способность дарить. Богатство и щедрость принадлежат нашей истинной природе. Мы от природы богаты, ибо природа удовлетворяет каждую нашу потребность и каждое желание. У нас нет недостатка ни в чем, потому что наша изначальная природа – это чистая потенциальность и бесконечные возможности. Тебе следует знать, что ты от рождения богат, независимо от того, много ли у тебя денег или мало. Ибо источником всех богатств является поле чистой потенциальности, сознание, знающее, как удовлетворить любую потребность, включая потребность в радости, любви, смехе, покое, гармонии и знании. Если ты ищешь в первую очередь именно этих вещей, не только для себя, но и для других, тогда все остальное придет к тебе само собой. Применение закона отдавания. Я введу в действие закон отдавания в свою жизнь, приняв на себя обязательство делать такие шаги. Первый шаг. Куда бы я ни шел и с кем бы ни встречался, буду нести человеку дар. Это может быть комплимент, цветок или молитва. Отныне я стану давать что-нибудь каждому, с кем буду общаться, и тем самым запущу процесс циркуляции радости, богатства и изобилия в моей жизни и в жизнях окружающих. Второй шаг. Отныне я буду с благодарностью принимать дары, которые предлагает мне жизнь. Я буду принимать дары природы, свет солнца, пение птиц, весенний дождик или первый снег зимы. И еще я откроюсь для того, чтобы получать дары от других людей, будь то вещи, деньги, комплименты или молитвы. Третий шаг. Отныне я стану следить за тем, чтобы обеспечивать циркуляцию богатства в моей жизни. Для этого я буду отдавать и получать самые драгоценные дары жизни – заботу, симпатию, благодарность и любовь. Всякий раз, встречая человека, я буду безмолвно желать ему счастья, радости и смеха.